«Контакт с песней Орфея восстановлен!» — крикнул офицер с мостика. На командной палубе «De Profundis» кипела работа. Целый рой офицеров, сервиторов, аналитиков и других членов экипажа сновали вокруг центральной платформы, приподнятой над остальным залом. На платформе в одеянии из серого шелка сидел и наблюдал за обзорным экраном золотой гигант. Его лицо, так похожее на лицо отца, смягчалось чувствами, абсолютно не присущими императору. Ларгар был одновременно заинтересован и озабочен. «Уже?» – спросил он, обратившись к офицерам за пультом вокс-связи. «Мой лорд!» – откликнулся Ауспикмастер со своего места перед мерцающими мониторами. «Корабль жестоко поврежден». Все больше и больше членов экипажа вглядывались в обзорный экран, наблюдая за бессильным дрейфом песни Орфея, и рабочий шум на мостике стал постепенно стихать. «Как это может быть?» Ларгар наклонился вперед, вцепившись золотыми пальцами в стальной поручень, ограждавший платформу. «Это невозможно!» «Мы принимаем сигнал бедствия», — добавил один из вокс-офицеров. «Мой примарх!» «Песни Орфея!» Получил тяжелые повреждения. До нас доходит автоматический сигнал. Ларгар поднес руку к приоткрывшимся губам, не в силах скрыть тревогу, хотя любой другой примарх в этом случае остался бы невозмутимым. Беспокойство проявилось и в его лице, еще недавно выражавшем замешательство. «Воспроизведи послание, пожалуйста», — негромко попросил он. Из динамиков вместе с треском помех раздался голос. «Песня Орфея! Получены критические повреждения. Требуется эвакуация!» «Говорит песня Орфея!» «Как это может быть?» — снова спросил он. «Мастер Вокса, обеспечь мне связь с этим кораблем!» «Как прикажешь, мой лорд!» «Аргелтал!» — выдохнул Ларгар имя своего сына. «Я узнал этот голос. Это был Аргелтал!» Стоящий рядом, командующий флотилией, Балок Торф кивнул. Но его суровое лицо не затронули чувства, отраженные на лице примарха. «Да, мой лорд, это он». Для установления вокс-контакта потребовалось 3,5 минуты, и остальные корабли 1301 флотилии за это время активировали защиту и подготовили к бою все орудия. Из доков флагмана вышли буксиры, готовые подтянуть поврежденный корабль. Наконец, на обзорном экране возникло изображение рубки другого корабля. Через несколько секунд после взрыва статических помех появился и голосовой контакт. «Кровь императора!» – прошептал Ларгар, не отрывая взгляда от монитора. Аргелтал предстал перед ним без шлема. Его изможденное лицо принадлежало жалкому призраку некогда мощного воина. Под глазами, после бесчисленных ночей бдения, залегли мрачные тени. На левой стороне лица виднелись застаревшие пятна высохшей крови, а его броня, вернее то, что от нее осталось, покрылась вмятинами и трещинами и лишилась священных свитков. Капитан, пошатываясь, встал и отсалютовал примарху. Кулак коснулся нагрудника с едва слышным стуком. «Вы...» «Все еще здесь», – прохрипел он. Голос Аргелтала тоже утратил былую силу. Ларгар первым нарушил возникшее молчание. «Сын мой, что с вами случилось? Что это за безумие?» Позади Аргелтала появились другие фигуры, только несущие слово, и все выглядели такими же изможденными и ослабевшими, как и их командир. Один на глазах Ларгара упал на колени и забормотал бессмысленную молитву. Ларгар не сразу узнал в нем Ксафина, которого выдавал только черный цвет разбитого доспеха. Аргелтал с тяжелым вздохом прикрыл глаза. «Сэр, мы вернулись, как и было приказано». Ларгар обернулся на Торва, затем снова взглянул на Аргелтала. «Капитан, вы отсутствовали не больше 60 секунд. Мы только что видели, как песня Орфея вошла в зону шторма. Вы возвращаетесь менее чем через минуту после ухода». Аргелтал поскреб свои впалые щеки и тряхнул головой. «Нет, «Нет, этого не может быть». «Может». Ларгар посмотрел на него в упор. «Так оно и есть. Сын мой, что с вами случилось?» 7 месяцев». Капитан покачнулся и, чтобы устоять на ногах, оперся на подлокотник своего трона. 7 месяцев. Нас осталось меньше 40 десятков. Без пищи. Мы поедали экипаж. Отвратительные куски кожистой плоти и высохших костей. У нас не осталось воды. Шторм повредил все резервуары. Мы пили прометий, оружейное масло, охлаждающую жидкость из двигателей. Сэр, мы убивали друг друга. Чтобы остаться в живых, мы пили кровь своих братьев. Ларгар отвел взгляд ровно настолько, чтобы отдать приказ вокс-офицеру. «Доставьте их сюда», — сказал он, понизив голос. «Заберите моих сынов с этого корабля». «Сэр, сэр, я здесь, Аргилтал». Песня Орфея совершила свой последний полет. Мы шли на одних маневровых ускорителях. «Громовые ястребы уже вылетают», — заверил его примарх. «Мы вместе вернемся в безопасное пространство». «Благодарю, сэр». «Аргилтал». Ларгар нерешительно помолчал. «Вы истребили команду песни Орфея?» «Нет, нет, сэр, ни в коем случае. Мы питались их трупами, как стервятники, как пустынные шакалы-колхиды. Мы делали все, чтобы выжить. Мы должны были доставить ответы, которые ты ищешь. Мой лорд, пожалуйста, ты должен об этом знать. Мы отыскали все ответы, но один важнее всего». «Говори», — прошептал золотой гигант. Он не стеснялся слез, вызванных ужасным состоянием своих сыновей. «Говори, Аргилтал. Это место, это царство. Будущие поколения назовут его Великим Глазом, Оком Ужаса, Окуларис Терибус. Приглушенными голосами они будут шептать тысячи дурацких названий тому, чего они не в состоянии понять. Но ты был прав, мой повелитель. Здесь...» Аргилтал, ослабевший рукой, показал в сторону варпа, бурлящего за окном рубки. «Встречаются боги и смертные».